повести о Мон-Ра Пелевин разрушает фундаментальную антитезу тоталитарного общества – слабая личность, сильное государство. Сильных у него вообще нет. Из могучей империи зла он разжаловал режим в жалкого импотента, который силу не проявляет, а симулирует. В посвященной героям советского космоса повести эту симуляцию разоблачают комические детали, вроде пошитого из бушлата скафандра, мотоциклетных очков вместо шлема или лунохода на велосипедном ходу. Демонстрация слабости нужна Пелевину отнюдь не для сатирических или обличительных, а для метафизических целей. Коммунизм, не способный преобразовать, как грозился бытие, преобразует сознание. Единственное место, где он еще одерживает победы, это пространство нашего сознания, которое он и пытается колонизировать. Пока есть хоть одна душа, где наше дело живет и побеждает, это дело не погибнет, ибо будет существовать целая вселенная. Достаточно даже одной чистой и честной души, чтобы наша страна вышла на первое место в мире по освоению космоса. Достаточно одной такой души, чтобы на далекой Луне взвилось красное знамя победившего социализма. Но одна такая душа хотя бы на один миг необходима, потому что именно в ней взовьется это знамя. Пелевин, о Мон-Ра. Знамя, 1992 год, номер 5, страница 62. Обнаружив свою слабость, коммунизм неожиданно выворачивается из парадигмы капусты, превращаясь из врага чуть ли не в союзника. Он вступает с действительностью в уже знакомые нам из истории образа мистические отношения. Реальность оказывается не данностью, не внешним объектом, а итогом его целенаправленных усилий. Строя действительность по своему образу и подобию, коммунизм разрушает собственную основу. Вместо эволюции с ее неизбежной сменой общественных формаций появляется концепция множественности миров, множественности конкурирующих между собой реальностей. Этот коперниковский переворот в советской метафизике отобрал у нее смысл, но не метод. Напротив, в парадигме Лука с огромным интересом присматриваются к коммунистическому опыту миростроения и освоения пространства души. Ведь эту практику легко связать с концепцией рукотворной реальности, к восприятию которой тоталитарный режим подготавливает лучше демократического. Вот как этот тезис, полемизируя, кстати сказать, со мной по поводу метафизического аспекта совковости, развивает тот же Пелевин. Советский мир был настолько подчеркнуто абсурден и продуманно нелеп, что принять его за окончательную реальность было невозможно даже для пациента психиатрической клиники. И получалось, что у жителей России, кстати, не обязательно даже интеллигентов, автоматически, без всякого их желания и участия, возникал лишний, нефункциональный психический этаж, то дополнительное пространство осознания себя и мира, которое в естественно развивающемся обществе доступно лишь немногим. Совок влачил свои дни очень далеко от нормальной жизни, но зато недалеко от Бога, присутствия которого он не замечал. Живя на самой близкой к Эдему помойке, совки заливали портвейном Кавказ свои принудительно раскрытые духовные очи. Пелевин. Джон Фаулс и трагедия русского либерализма. Независимая газета, 1993 год, 20 января. Метафора лишнего этажа крайне характерна для центробежной культурной модели, которая не ищет скрытой сути мира, а создает себе смыслы в специально надстроенной для этого реальности. В России крах коммунизма освободил этот дополнительный психический этаж, который и торопится захватить парадигма Лука. Обратясь в очередной раз к свидетельству книжного развала, мы обнаружим там недостающие компоненты мировоззренческой модели парадигмы Лука. Это популярные сейчас сочинения двух мистиков – русского Петра Успенского и американского Карлоса Кастанеды. Такая неожиданная избирательность вкусов, вероятно, объясняется тем, что их учения пересекаются в одной отправной точке – той, где реальность трактуется как ее интерпретация. В предисловии к «Путешествию в Икстлан» Кастанеда пишет: «Дон Хуан убеждал меня в том, что окружающий мир был всего лишь описанием окружающего мира, воспринимаемого мною как единственно возможное, потому что оно навязывалось мне с младенчества.